Соматика. Глава 16. Чувства. Следующие 5 глав посвящены соматическим или телесным процессам. Как уже упоминалось ранее, существует 2 пути изменения травматических рефлексов. Нисходящий когнитивный путь использует ваш мозг для воздействия на систему разум-тела. Восходящий соматический путь использует ваше тело для изменения системы разум-тела. Этим методом можно легко научиться. Именно их мы рассмотрим в этой части книги, начав с наших чувств. Обращайте внимание на реакции своего тела, чтобы избежать негативных эффектов. Если что-то вам не подходит, переходите к следующему пункту. Помните, самое главное – это заново научиться находиться в спокойном теле. Один из моих учителей, доктор Эрик Джентри, любит повторять, что нельзя заново пережить травматическую реакцию, когда находишься в спокойном теле. Подстройка. Один из важных аспектов поливагальной теории связан с блуждающим нервом, 10-м черепным нервом, X, который передает сигналы к лицу и от лица. В его функции входит передача мозгу информации о том, что чувствуют разные части головы и шеи от слухового прохода до горла. Он также передает некоторые моторные сигналы, сообщая о движении голосового аппарата, гортани, а также верхних участков горла, которые помогают глотать. Поскольку этот нерв связан с нашим голосом, чтобы понять, находится ли другой человек или животное в безопасности, мы обращаем внимание на их голос. Высокий, пронзительный голос может свидетельствовать о том, что человек находится в опасности, в то время как низкий и хриплый голос собеседника может вызвать чувство опасности у нас самих. Вокальное просодие, певучесть голоса, является ключевым компонентом для принятия решения о том, безопасен ли другой человек. Именно поэтому мелодичный и мягкий голос у нас ассоциируется прежде всего с ребенком или домашним животным. К сожалению, когда ребенок вырастает в неблагоприятных условиях, реакция «бей» или «беги» может не сработать. В этом случае мозг будет игнорировать или подвергать сомнению инстинкты, указывающие ему на потенциальную опасность. Научиться снова доверять своему внутреннему чутью – одна из составляющих травматерапии. Возможен и другой сценарий, когда ребенок, живущий в нестабильной семье, может стать чрезмерно осторожным и внимательным. Повышенная бдительность является одним из диагностических критериев ПТСР, когда человек оглядывается через плечо и вздрагивает от любого шороха. С другой стороны, если человек научится использовать эту бдительность себе во благо, он может настроиться на энергию окружающих, оставаясь в спокойном состоянии. В этом и заключается умение считывать комнату, одна из характерных черт любого эмпата. Пример. Когда Рори было 3 года, ее отец потерял работу. Работа в сфере продаж была частью его самоидентичности, и мужчина был очень расстроен. Прежде он всегда выпивал рюмку-другую, чтобы отметить большие комиссионные. Только теперь он больше ничего не отмечал и пил с самого утра. Рори знала только то, что ее веселый папочка остался в прошлом. Когда она стала упрашивать отца поиграть с ней, он от нее отмахнулся. Пару раз он даже огрызнулся. Рори слышала, как поздно вечером он кричал на маму. Иногда Рори представляла, как она улетает на розовом облаке. Иногда голос отца прорывался сквозь облако, и девочка вновь оказывалась в своей комнате и пряталась под одеялом, мелко дрожа. Теперь, когда Рори стала подростком, всякий раз, когда она слышит повышенный или раздраженный голос, в ней снова просыпаются те самые чувства. Страх, беспокойство, ощущение, будто тебя предали. Хотя ее родители разошлись много лет назад, а ее отец повторно женился и устроился на новую работу, какая-то часть ее все еще чувствует себя маленькой девочкой, прячущейся в своей комнате. Когда это происходит, Рори отключается. Ее взгляд становится пустым, она ничего не говорит и старается как можно быстрее отстраниться от ситуации. Однажды, когда ее лучшая подруга накричала на нее, она стащила у отца пару банок пива из холодильника. Тот был так занят своей новой семьей, что ничего не заметил. Ритм. Подобно тому, как неприятный голос может быть источником опасности, многие звуки способны приносить покой. Все зависит от конкретного человека. Лично меня успокаивает кельтская музыка. Она напоминает мне пластинки, которые ставил мой отец. С другой стороны, писк волынки особого воодушевления не вызывает. Другие находят успокоение в звуках поющих хрустальных чаш, которые издают низкий гул, когда проводишь по их каемке войлочным или деревянным молоточком. Иногда это называют «купание в звуке», когда все тело погружается в подобный резонанс. Каждая ваша клетка реагирует на звук, который вы слышите. В процессе участвует не только ухо, передающее сигналы мозгу. Вы ощущаете вибрации даже в своих костях. Также довольно интенсивные ощущения создает барабанный бой. Когда ощущаешь ритм, и кажется, будто звук ударов отражается от всего тела. Ритмичные движения, особенно когда в них задействованы обе стороны тела, создают связующий канал между полушариями мозга. Так происходит потому, что левое полушарие контролирует движение правой половины тела, кроме лица, и наоборот. Выдающийся психиатр и эксперт по травмам доктор Брюс Перри утверждает, что ритм – это важнейший механизм исцеления. Двусторонняя стимуляция, движение с обеих сторон тела помогает мозгу успокоиться. Когда вы слушаете музыку в наушниках, двухканальный звук создает восхитительные ощущения. Люди создают 8D-16D, которое звучит так, будто движется вокруг вас. Многим людям с аутизмом или другими нейроотличными состояниями эти дополнительные измерения приносят приятные ощущения. Эти бинауральные биения, когда звук слышно поочередно то слева, то справа, создают успокаивающий эффект. Вы без труда найдете эти записи на YouTube. Там есть записи на любой вкус, способные исцелить от тревожности или бессонницы. Я не решаюсь рекомендовать что-то конкретно, потому что тут все индивидуально. Не всех расслабляет одна и та же музыка. Тем не менее, многим моим пациентам они приносят пользу. Низкочастотный звук 1,4 Гц находится в дельта-диапазоне и создает в мозге состояние, похожее на медитацию или глубокий сон. Более высокие частоты 14-30 Гц находятся в альфа-диапазоне, который способствует концентрации внимания и бдительности. Доктор Порджес, создатель поливагальной теории, также изобрел инструмент с использованием фильтрованной музыки под названием Safe and Sound Protocol – безопасный и обоснованный протокол, который может помочь людям с тревожностью. У меня был опыт применения этого инструмента, чтобы помочь людям выйти из состояния чрезмерной и недостаточной активации нервной системы. Он создал его, чтобы помочь людям с аутизмом. Однако исследования в этой области продолжаются, так что могут быть и другие состояния, при которых данный инструмент может оказаться полезным. Упражнение «Плейлисты». Представьте, что вы находитесь в высокоактивной, беспокойной реакции стресса. Ваше тело напряжено и возбуждено. Ваш разум мечется. Какая музыка поможет вам расслабиться? Есть ли что-то, под что вы могли бы подвигаться или снять напряжение в мышцах? Это не обязательно должен быть танец. Достаточно просто покачиваться телом или двигать руками. Теперь представьте, что вы находитесь в состоянии низкой активации, апатичной стрессовой реакции. Ваше тело тяжелое и не хочет двигаться. Ваш разум в оцепенении. Какая музыка поможет вам немного активизироваться? Даже простых движений головой, рукой или бедром для начала будет достаточно. Я рекомендую создать свой поливагальный плейлист, музыку, подходящую для этих состояний. Большинство людей, находясь в возбужденном состоянии, хотят послушать что-то энергичное. Однако следует быть осторожнее, чтобы не довести себя до состояния полной паники. Так что музыка должна быть скорее не громкой, а жизнерадостной. Следите за реакцией своего тела, чтобы понять, насколько быстрым должен быть ритм. Если он будет слишком бешеным, это может усугубить состояние повышенной активации, а может и оказаться в самый раз. Суть в том, чтобы высвободить из мышц напряжение. Когда ваше тело находится в вялом состоянии, Как правило, вам хочется послушать что-нибудь тихое и медленное. Будьте осторожны. Если она будет слишком спокойной, то может лишь усилить чувство диссоциации. Цель в данном случае – вызвать у вас желание подвигаться, хотя бы немного. Достаточно напевать себе под нос, постукивая ногой, чтобы нервная система переключилась на двигательную активность. Я настоятельно рекомендую вам создать эти плейлисты, дополнять их и обязательно использовать, когда вы впадаете в одно из этих состояний. Покалывание. Автономная сенсорная меридиональная реакция, Autonomous Sensory Meridian Response, ASMR, это приятное ощущение покалывания верхней части тела. Как правило, люди испытывают его под воздействием определенных звуков или видеоряда. На YouTube есть много роликов, направленных на создание у людей этого ощущения. Однако каждая нервная система реагирует на них по-своему. То, что вызывает эти ощущения у одного человека, не обязательно сработает у другого. Лично у меня ASMR вызывает нежный шепот или шелест листьев, а еще видео, снятые на природе. Или когда я, сидя в библиотеке, слышу приглушенный голос и звук переворачивающихся страниц. Я бы описала свои ощущения, как пузырьки у меня в затылке. Для многих людей ASMR стало настоящим спасением. Если какой-то триггер вызывает у них травматическую реакцию, то аудио или видео с эффектом ASMR обладают обратным эффектом. В качестве примеров можно привести записи, на которых наливают чай, расчесывают длинные волосы, дуют на распушенный одуванчик или хрустят пергаментной бумагой. Концентрация на какой-то задаче также может вызывать ASMR-ощущение. В следующий раз, когда вы будете расчесывать волосы, готовить еду или писать карандашом, обратите внимание на то, с каким звуком это происходит. Возникают ли при этом приятные ощущения в вашем теле? Визуализирующие исследования показали, что во время ASMR-реакции активизируются те же участки мозга, что и при появлении мурашек. Я не всем рекомендую медитацию на ранних этапах работы с травмой. Когда вы позволяете разуму блуждать во время травматической реакции, он не всегда попадает в безопасные места. С другой стороны, медитация осознанности, в отличие от обычной медитации, приводит нас в настоящий момент времени. ASMR позволяет нам оставаться в текущем моменте, находясь при этом в спокойном теле. А именно так и происходит исцеление травмированного рефлекса нервной системы. Некоторые люди собирают предметы, которые помогают им перекалибровать нервную систему, когда они чувствуют, что застряли в своей травматической реакции. Это может быть кусочек мягкой ткани, который можно гладить и прижимать к уху, или кулон на цепочке, который можно двигать из стороны в сторону. Или какой-то твердый предмет, стук по которому провоцирует у вас ASMR. Может, вам будет достаточно просто пощелкать авторучкой. Главное понять, что именно приносит приятные ощущения вашему телу. Слух. Шум может быть триггером травматической реакции. Термин мизофония относится к людям, которые не переносят определенные звуки. Чаще всего это громкое жевание, сопение или дыхание. Тот самый всем неприятный скрежет ножа по тарелке. Эти звуки вызывают сильную злость, отвращение и чрезмерную активацию системы «бей или беги». Я рекомендую своим пациентам, когда какой-то звук вызывает у них подобную реакцию, попробовать напевать. Продолжительный выдох успокаивает нашу нервную систему. Вокализация создает вибрацию в легких и окружающем их плевральном мешке, прямо за которым и расположен ваш блуждающий нерв. Когда вы мычите, создавая вибрацию в вашем блуждающем нерве, это помогает регулировать вашу нервную систему за счет стимуляции парасимпатической реакции. Покой. Любой шум может приносить успокоение. Кроме того, он может быть приятным отвлекающим фактором, когда вы чувствуете, что какое-то воспоминание или ощущение стало для вас триггером, когда вы пытаетесь расслабиться и уснуть, или когда у вас в голове мечутся мысли об апокалипсисе. Наиболее полезными в этом отношении будут звуки природы, капли дождя, шум океанских волн или колышущегося на ветру тростника. Некоторые предпочитают инструментальную музыку или песнопения. Есть белый шум, равномерный, как звук помех на радио или в телевизоре, когда не выбран конкретный канал. Есть и цветные шумы, например, розовый шум. Более низкие звуки, такие как шум дождя, биение сердца или гул аэродинамической трубы. Коричневый шум – еще более низкий звук, например, звук водопада или раскаты грома. В зеленом шуме отфильтрованы высокочастотные и низкочастотные звуки. Он используется обычно для подавления остального шума, так что его может быть полезно слушать в фоновом режиме, если вам нужно сосредоточиться. Существуют шумы и других цветов, однако они в меньшей мере помогают успокоиться. Так синий шум представляет собой высокочастотное шипение. Зрение. Когда мы наблюдаем какую-то красивую или интересную сцену, это помогает отвлечься и сосредоточиться на текущем моменте времени. Между тем, глаза способны на нечто большее, чем просто перевести вашу нервную систему в спокойное состояние. Существует две терапевтические методики, в которых используется движение глаз из стороны в сторону. В EMDR-терапии это даже вынесено в название. Десенсибилизация и переработка движением глаз. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR. Терапия ускоренного разрешения, Accelerated Resolution Therapy, арт-терапия, представляет собой более быстрый вариант этой методики. Когда мы двигаем глазами из стороны в сторону, это помогает нашему мозгу создать окно, в котором можно менять наши воспоминания. Существуют разные теории о том, как именно это работает. Однако на данный момент никаких убедительных доказательств получено не было. Самых удивительных результатов по переработке травмы мне удавалось добиться именно с помощью арт-терапии. За наше периферическое зрение отвечает высокоактивная нервная система. Предположу, что оно развилось для сканирования местности на предмет опасности. Многие люди придерживаются противоположного мнения, что в реакции «бей» или «беги» задействовано прежде всего сфокусированное центральное зрение. Упражнение «Вергенция». Вергенцией называется процесс, когда мы поочередно фокусируемся на близком и удаленном объекте. Он используется в травматерапии в рамках методики под названием «брейнспоттинг». Подобная перефокусировка пробуждает нашу более спокойную нервную систему с низким уровнем активации. Держите голову прямо и поместите перед глазами какой-нибудь предмет. Это может быть ручка, вилка или расческа. Сфокусируйте свой взгляд на этом предмете и сделайте 5 вдохов и выдохов. Теперь переведите взгляд на предмет, находящийся в самой дальней точке комнаты. Сделайте 5 вдохов и выдохов. Теперь поочередно переводите глаза с одного предмета на другой. Что вы почувствовали? Подлизывание. Некоторые люди утверждают, что подлизывание относится к нервной системе с низким уровнем активации, и это понятие иногда связывают с травмой. Когда человек подлизывается, пытается угодить людям, он делает это, чтобы не разозлить их. Я не считаю это травматической реакцией как таковой. Скорее, это подсознательный рефлекс или особое состояние нервной системы. Подлизывание – это скорее выученное поведение, которое помогало человеку изначально. Чтобы с этим разобраться, нужно учиться устанавливать границы, доверять своей интуиции и отстаивать свои интересы. Давайте попробуем выполнить простое упражнение на движение глаз, модифицированную версию которого мы используем в арт-терапии, чтобы разобраться с этой реакцией. Упражнение «Цирк». Подумайте о том, какое свое убеждение, связанное с контролем или властью, вы хотели бы изменить. Например, «У меня ничего не получается» или «Я недостаточно хорош». Теперь запишите следующие слова на свой телефон или другое устройство, чтобы вы могли прослушать их. Двигая глазами из стороны в сторону, представьте, что вы заходите в здание цирка. У вас в кармане есть мелочь, а входной билет стоит четвертак, который вы достаете из кармана на входе. Приветливый человек в ярко-синем парике за стойкой машет вам рукой. Первым делом вы заходите в комнату смеха. Вы видите, как искажается ваше тело в каждом зеркале. Оно то вытянутое, то сплюснутое, То широкое, то узкое. Каждое зеркало искривляет его по-своему. У последнего зеркала есть подсветка и экран с просьбой положить в щель еще один четвертак, после чего на нем появляется надпись «Как лучше всего на себя смотреть». Вы бросаете монету в аппарат, он начинает жужжать, над вами кружатся огоньки, а в зеркале вы видите свое тело без искажений. Следующая остановка – акробаты, где вы бросаете в турникет на входе еще одну монету. Вы смотрите, как артисты на трапеции пролетают над вами по воздуху и благополучно приземляются на высокие платформы. Пара спортсменов удерживает друг друга одной рукой, быстро меняя позиции. Люди прыгают на батуте, совершая изящные кульбиты в воздухе. Сверху раздается голос. А кто еще старается изо всех сил? И вы оказываетесь в луче прожектора. Толпа аплодирует вам с тем же энтузиазмом, что и акробатам. Последняя остановка – гадалка, у которой олиповатый розовый макияж и длинные ногти. На этот раз вы кладете монету на ее стол рядом со светящимся хрустальным шаром. Она медленно проводит руками над шаром, в то время как комнату заполняет туман. Когда туман рассеивается, вы видите, как в шаре отражается будущее, о котором вы всегда мечтали. Гадалка улыбается вам через свой ажурный платок. Вы покидаете цирк с чувством удовлетворения и уверенности. Ваша осанка изменилась. Игра слов. В своей арт-терапии Лейни Розенцвейг любит использовать игру слов. Это один из языков нашего подсознания. Если образ цирка вам не по душе, подумайте, как еще вы могли бы представить себе изменение себя. Вообразите другой, более приятный для вас сценарий. Может, вы будете бросать монеты в игровые автоматы с играми, в которых нужно выполнять определенные задания? Или это могут быть шкафчики с яркими изображениями или особыми предметами внутри? Это может быть даже машина времени, позволяющая вам наблюдать за вашим прошлым и будущим через линзы разных цветов. Не всем нужны розовые очки. Какие изменения вы хотели бы увидеть, услышать? Каждый раз, когда вы слышите звяканье монет в кармане, это может быть новый проблеск.